Глава 92. Я совершил невероятное ботаническое открытие. Правда, многие скажут, что следующий эпизод я попросту выдумал, и все-таки я пишу его, потому что это часть моей истории, потому что это случилось на самом деле. Я лежал на боку. Был час или два пополудни, солнце светило неярко, дул легкий ветерок. Я чуток вздремнул тем неглубоким сном, который не приносит ни отдых, ни сновидений. Потом перевернулся на другой бок, стараясь по возможности экономить силы, и открыл глаза. Я увидел перед собой деревья, совсем неподалеку, но не отреагировал. Это ведь просто мираж. Стоит моргнуть пару раз, и все исчезнет. Но деревья никуда не исчезли. Напротив, разрослись перед моими глазами в целую рощу. Роща на краю какого-то островка, что лежал немногим выше уровня моря. Я приподнялся. Я по-прежнему не верил своим глазам. Но не мог удержаться от искушения полюбоваться такой первоклассной иллюзией. Какие прекрасные деревья! В жизни не видел ничего подобного. Бледная кора, симметрично расположенные ветви и пышные, на удивление, листва. Листья ослепительно зеленые, зелень яркая, как изумруд. Рядом с ней даже буйная растительность в сезон муссонов показалась бы тускло-оливковой. Я нарочно сморгнул. Пусть мои веки станут лесорубами. Но деревья не рухнули. Я перевел взгляд ниже и вздохнул, разочарованно, хоть и с удовольствием. На острове не было почвы. Не то чтобы деревья стояли прямо в воде, но они поднимались из какой-то плотной зеленой гущи, такой же яркой, как листва на ветвях. Где это слыхано, чтобы на суше не было почвы? Где это видано, чтобы деревья росли прямо из растительной массы? Столь причудливая геологическая конструкция доставила мне удовольствие. Ведь она подтверждала, что я прав, что остров этот не более чем химера, игра воображения. Но, с другой стороны, я не мог удержаться от разочарования, ведь остров, какой угодно, сколь угодно странный, пришелся бы как нельзя кстати. Но поскольку деревья все стояли себе и стояли, я продолжал их рассматривать. Зелень так ласкала глаз после всей этой бесконечной синевы. Зеленый, такой хороший цвет, цвет ислама, мой любимый цвет. Течение мягко подталкивало шлюпку все ближе и ближе к берегу миража. Впрочем, что это за берег? Ни песка, ни гальки, ни даже прибоя, потому что волны, накатывавшие на островок, не разбивались ни обо что, а просто исчезали в пористой массе зелени. От кряжа, высевшегося ярдах в 300 от береговой линии, островок полого спускался вниз, и еще ярдов на 40 тянулся под водой, а там круто обрывался куда-то в бездну Тихого океана, самым маленьким в мире континентальным шельфом. Я уже начал привыкать к этому обману чувств. Чтобы мираж продержался подольше, я старался на нем не сосредоточиваться, и когда шлюпка ткнулась в островок, даже не шевельнулся, только продолжал мечтать. Островок, казалось, был соткан из перепутанной, плотно переплетенной массы трубчатых стеблей не толще 2 пальцев в диаметре. Что за диковинный остров, — подумал я. Несколько минут спустя я подполз к борту. «Присматривайтесь к зеленому цвету», — говорилось в инструкции по спасению. «Что ж, вот она, зелень. Хлорофилловый рай. Зелень ярче не бывает, куда там пищевым красителем и неоновым огням. Такой зеленью недолго и допьяно упиться. В конечном счете твердую землю вы почувствуете только ногой», — значилось далее в инструкции. До островка и было ногой подать. Шагнуть и разочароваться, или не шагнуть, вот в чем был вопрос. Я решил шагнуть. Для начала огляделся, нет ли акул. Акул не было. Я перекатился на живот и, держа за брезент, медленно перекинул ногу через борт. Ступня коснулась воды. Приятная прохлада. Остров лежал чуть дальше, мерцая в воде. Я вытянул ногу. Я был готов к тому, что мыльный пузырь миража лопнет в любую секунду. Он не лопнул. Моя ступня погрузилась в прозрачную воду и уперлась во что-то гибкое, пружинищее, как резина, но твердое. Я надавил сильнее, мираж не сдавался. Я перенес на эту ногу весь тело и не провалился, но все равно не поверил. В конечном счете я почувствовал твердую землю не ногой, а носом. Она воззвала к моему обонянию сочным и свежим, головокружительным запахом зелени. Я задохнулся. Месяц за месяцем одни только запахи соленой воды, и вдруг такой насыщенный, пьянящий, растительный дух. Вот тогда я, наконец, поверил. Перед глазами у меня все поплыло, в голове помутилось, вытянутая нога задрожала. Боже мой, прохныкал я и перевалился через борт. Твердая земля в сочетании с прохладной водой обернулись для меня таким потрясением, что мне достало сил выкарабкаться на берег. Лепеча бессвязные хвалы Господу, я рухнул ничком у кромки воды, но долго так я не пролежал. Слишком уж я был возбужден. Я попытался подняться на ноги. Кровь отхлынула от головы, земля заходила ходуном, дурманящая чернота застлала глаза. Я чуть не упал в обморок, но все-таки взял себя в руки. Какое-то время я только хватал воздух ртом, ни на что другое просто не было сил. Потом кое-как ухитрился сесть. — Ричард Паркер! Земля! Земля! Мы спасены! — крикнул я. Растительный запах был невероятно крепкий. А зелень такая свежая и умиротворяющая, что силы и спокойствие буквально вливались в меня через глаза. Что же это за странные трубчатые стебли, переплетшиеся в такую плотную сеть? Съедобны ли они? Ясное дело, это какие-то водоросли, но таких жестких водорослей я еще никогда не видел. На ощупь они были влажные и как бы довольно хрупкие. Я потянул за стебель. Он оказался волокнистым и разломился без всякого сопротивления. В сечении он состоял из двух концентрических трубок. Наружная стенка ярко-зеленая была, влажной и чуть шероховатой, а внутренняя помещалась посредине, между внешней стенкой и сердцевиной стебля. Сразу бросалась в глаза разница между этими двумя трубками, вложенными одна в другую. Внутренняя была белой, а зелень внешней бледнела от краев к сердцевине. Я поднес водоросль к носу. Ничем особенным она не пахла, не считая все того же растительного запаха. Я лизнул ее. Сердце мое взволнованно забилось. Влага, покрывавшая стебель, была пресной. Я впился в него зубами и снова был потрясен, только на сей раз не запахом, а вкусом. Внутренняя трубка оказалась горько-соленой, однако внешняя не просто съедобной, а восхитительной. Язык мой затрепетал, словно палец, перелистывающий страницы словаря в поисках давно забытого слова. И когда оно нашлось, я зажмурился от удовольствия, вслушиваясь в то, как это звучит. Сладость! Не просто вкуснота, а настоящая сахарная сладость! Черепахи и рыбы бывают на вкус самые разные, какие угодно, но только не сахарные. До этой водоросли далеко было даже соку здешних канадских кленов. Такое она доставила мне наслаждение своей тонкой сладости. А по консистенции я сравнил бы ее разве что с водяным орехом. Пересохший рот мгновенно заполнился слюной. Постановая от удовольствия, я бросился рвать водоросли целыми пригоршнями. Внешние трубки легко отделялись от внутренних. Я принялся набивать рот сладкими оболочками стеблей. Я запихивал их за щеки обеими руками, чуть не насильно. Ну и работенку я задал своим челюстям. От такого они давным-давно отвыкли. Я объедался, пока не вырыл вокруг себя настоящий ров. В футах в двухстах от меня высилось одинокое дерево, единственное дерево на всем склоне, тянувшемся от кряжа, до которого, казалось, было очень далеко. Я сказал «кряжа». Боюсь, так у вас сложится неверное впечатление о крутизне подъема. Остров, как я уже говорил, лежал очень низко над уровнем моря. Склон поднимался футов на 50-60, не выше, но в тогдашнем моем состоянии даже этот пологий пригорок казался неприступной горой. Дерево было куда заманчивее. Я приметил, что можно укрыться в его тени, и еще раз попробовал подняться, но голова закружилась, и я не удержал равновесие, так что удалось только встать на четвереньки. Я все равно не смог бы сделать ни шагу, даже если бы устоял. В ногах совсем не осталось сил. Зато силы и воли было не занимать. Я решил добраться до дерева во что бы то ни стало и пополз туда. Сначала на четвереньках, потом на животе, кое-как перекатываясь и подтягиваясь руками. Точно знаю. Никогда больше мне не испытать такой безоглядной радости, как в тот миг, когда меня накрыло резная, мерцающая тень этого дерева, и слух мой наполнился сухим, хрустким шелестом его листвы на ветру. В сравнении с теми деревьями, что росли подальше от берега, под защитой кряжа, оно было довольно-таки чахлое, не такое раскидистое, высокое и не столь гармонично развитое. Но что с того? Это же было дерево. А увидеть дерево после бесконечных скитаний в открытом море — такая благодать. Я воспел этому дереву хвалу, я превознес его беспорочную чистоту и неспешность, его терпеливую красоту. О, если б и я мог стать, как оно, утвердиться корнями в земле, но каждую свою веточку воздеть к небесам во славу Господню! Я заплакал. Пока сердце мое прославляло Аллаха, разум уже начал осмыслять его деяния. Дерево и вправду росло прямо из массы водорослей, как мне и показалось со шлюпки, почвы не было и в помине. Либо почвенный слой залегал глубже под водорослями, либо же эта порода деревьев являла собой неизвестной науке образчик симбионта или паразита. Ствол был примерно шириною в грудь человека, кора серовато-зеленая, тонкая и гладкая, такая мягкая, что от ногтя на ней оставались глубокие отметины. Сердцевидные листья большие, широкие, остроконечные. Ровной, миловидной округлостью крона напоминала дерево манго, но это было не манго. Запахом оно напомнило мне каменное дерево, но все-таки это было не оно, и не мангровое дерево. Я так и не смог определить, к какой породе оно относится. Знаю только одно — оно было прекрасное, зеленое и пышное. До меня донеслось рычание. Я обернулся. Ричард Паркер наблюдал за мной из шлюпки и тоже рассматривал остров. Похоже, он хотел сойти на берег, но трусил. Наконец, вдоволь нарычавшись и наметавшись взад-вперед по своей половине, он таки решился и прыгнул. Я поднес губам свой оранжевый свисток, но Ричард Паркер и не думал нападать. С него, как недавно и с меня, пока мест хватало борьбы за равновесие, устоять бы на твердой земле, и то славно. В конце концов он пустился ползком, едва перебирая лапами, как новорожденный детеныш, обогнув меня за пушечный выстрел. Он направился вверх по склону и скрылся за кряжем. Целый день я отъедался и отдыхал, а попросту говоря, блаженствовал. Время от времени пытался подняться на ноги, но стоило переусердствовать, как горлу тут же подкатывала тошнота. И даже сидя неподвижно, я все не мог избавиться от ощущения, что земля подо мною качается, и этого и гляди упаду. Насчет Ричарда Паркера я забеспокоился уже под вечер. Кто его знает, как он отнесется ко мне в этой новой обстановке, на новой территории. Как ни досадно, а пришлось переползти обратно в шлюпку исключительно в целях безопасности. Даже если Ричард Паркер завладеет островом безраздельно, носовая часть шлюпки и брезент все равно останутся при мне, я поискал, к чему бы пришвартоваться, и не нашел ничего, кроме все тех же водорослей. В конце концов я воткнул в них весло лопастью наружу и привязал шлюпку к нему. Я заполз под брезент. Сил моих больше не было. Я так измучился от обжорства, а тут еще и нервное потрясение от столь внезапных превратностей судьбы. Смутно припоминаю, что к исходу дня я уловил откуда-то издали рык Ричарда Паркера, но очень скоро меня сморил сон. Проснулся я посреди ночи от какого-то странного, неприятного спазма в животе. Я было принял его за колики и подумал, уж не отравился ли этими водорослями, но тут послышался шум, я огляделся. Ричард Паркер был уже тут как тут, на борту. Вернулся, пока я спал, а теперь мяукал и вылизывал подушечки лап. Я подивился его возвращению, но не стал об этом раздумывать. Спазмы все усиливались. Я согнулся пополам, я затрясся от боли и лишь запоздало осознал, что со мной происходит обычный, хоть давным-давно позабытый процесс испражнения. Было очень больно. Но после я забыл с таким глубоким, таким освежающим сном, каким в последний раз наслаждался разве только накануне крушения цимцума. За ночь я изрядно набрался сил. Еще ползком, но все-таки весьма бодрый, я вернулся к одинокому дереву и снова насытил взор его зеленью, а желудок водорослями. Позавтракал я плотно, вырыл здоровенную яму. Ричард Паркер мялся часа 3-4 и только ближе к полудню решился покинуть шлюпку. А спрыгнув на берег, тотчас отскочил обратно, плюхнулся на мелководье и весь напрягся, зашипел и стал когтить воздух лапой. Странно, что же это с ним. Впрочем, он быстро унялся и, двинувшись вверх по склону, заметно увереннее, чем накануне, скоро исчез из виду. В тот день я впервые встал, опираясь на дерево. Голова по-прежнему кружилась. И земля под ногами по-прежнему ходила ходуном, только закрыв глаза и обхватив ствол, я избавился от этого ощущения. Тогда я оттолкнулся от дерева и попробовал пройтись, и тут же упал. Земля бросилась мне в лицо, не успел я сделать и шагу, обошлось без ушибов. Этот остров, покрытый таким плотным пружинищим ковром стеблей, просто идеальная площадка для тренировок, если ты разучился ходить. Падай в свое удовольствие, даже не ударишься. Снова отоспавшись в шлюпке, куда Ричард Паркер вернулся, как и вчера, я обнаружил на следующий день, что уже способен переставлять ноги. Я добрался до дерева на своих двоих, упав всего раз 5-6. Сил во мне пребывало с каждым часом. Я дотянулся острогой до одной из веток, пригнул ее и сорвал несколько листочков. Листья были мягкие, без воскового налета, но на вкус оказались горькими. А Ричард Паркер просто привык к своему логову в шлюпке, так я объяснил для себя его регулярные возвращения. Вечером на закате он опять вернулся. Я заново покрепче привязал шлюпку к воткнутому в берег веслу и как раз проверял, надежно ли затянуты узлы на форштевне. Он застал меня врасплох. Сперва я даже не признал его. Неужели это великолепное животное, перемахнувшее гребень пригорка одним прыжком, тот самый мой товарищ по несчастью, вялая и жалкая пародия на тигра? А вот и да. Ричард Паркер собственной персоной и мчится на меня во весь опор и очень целеустремленно. Голова опущена, могучая шея видна во всей своей красе, мех и мускулы под кожей так переливаются с каждым движением, тяжелая дробная поступь донеслась до моих ушей. Я читал, что есть две вещи, не испугаться которых невозможно, сколько себя не приучай, неожиданный шум и головокружение. Я бы добавил третью, а именно стремительное и неотвратимое приближение знакомого убийцы. Я схватился за свисток и дунул в него, что было силы, когда Ричарда Паркер уже отделял от шлюпки футов 25. Пронзительный свист рассек воздух. Сработало. Ричард Паркер притормозил, но повернуть обратно и не подумал. Я свистнул еще раз. Тогда он повернулся боком и, свирепо порыкивая, запрыгал на месте пристранным образом. Точно олень. Я дунул свисток в третий раз. Ричард Паркер ощетинился и выпустил когти. Я струхнул не на шутку. Что, если мой свистковый щит не выдержит, и он все-таки нападет? Но Ричард Паркер не напал. Отчудил такое, чего я и представить себе не мог. Взял, да и прыгнул в воду. Ну и дела. Вытворил как раз то, чего я ожидал меньше всего, да еще так уверенно и решительно, и, проворно загребая лапами, поплыл к корме. Я хотел было свистнуть еще разок, но передумал, и вместо этого откинул крышку ящика и уселся в святая святых своей территории. Ричард Паркер обрушился на корму всем своим весом, вода лила с него ручьями, нос шлюпки вздыбился. Какое-то мгновение Ричард Паркер помедлил на планшире, и кормовой банки, глядя на меня испытующе, сердце у меня ушло в пятки. Наверное, я не смог бы еще раз свистнуть. Я просто сидел и тупо смотрел на него. Вот и все. Ричард Паркер плавно соскочил на дно и исчез под брезентом. Его уж нельзя было разглядеть целиком из-за крышки ящика. Я бросился на брезент, там, где ему меня не было видно, прямо над ним. Больше всего на свете мне хотелось расправить крылья и улететь. Мало-помалу я успокоился. Пришлось напомнить себе, что именно в таком положении, прямиком над головой у тигра, я живу уже давным-давно. Дыхание у меня выровнялось. Я уснул. Где-то посреди ночи я проснулся и, забыв недавние страхи, взглянул на Ричарда Паркера. Ему что-то снилось, он дрожал и ворчал во сне. Этим-то шумом он меня и разбудил. Утром он удрал, как обычно. Я решил исследовать остров, как только достаточно окрепну. Он был довольно велик, если судить по береговой линии, ведь она простиралась далеко влево и вправо, почти не изгибаясь. Целый день я ходил, то и дело падая, от берега к дереву и обратно тренировал ноги. При каждом падении я не забывал подкрепиться водорослями. Когда Ричард Паркер вернулся к концу дня, на сей раз чуть пораньше, я уже ждал его. Свистеть в свисток я не стал, просто сидел неподвижно. Он подошел к самой кромке воды и одним могучим прыжком перелетел на борт, устроился на своей половине, не посягнув на мою, только шлюпка опять накренилась под его весом. Форму он все-таки набирал с устрашающей скоростью.